когда раскинет крылья, что ночь бывает так нежна. Мы оба знали, но забыли. Гремят в ночи раскаты гроз, так нас пугает и тревожит. Живем мы вместе, будто врозь, а разойтись никак не можем. Все непросто, любви сначала не начать. Все непросто, ошибок прошлых не исправить. Все непросто, лишь грусти серое отмечать. Скрипит печалью нашу память. Живем в плену таких ночей, идем по замкнутому кругу. И я ничья, и ты ничья. Мы оба тайны друг от друга. Какая сила нам нужна? Утихомирить эти грозы, что ночь бывает так нежна. С тобою вспомнили мы поздно. Все непросто, любви сначала не начать. Все непросто, ошибок прошлых не исправить. Все непросто, лишь грусти серая печать скрипит печалью нашу память. Ошибок прошлых не исправить. Все непросто, лишь грусти серая печать скрипит печалью нашу память. Все непросто, любви сначала не начать. Все непросто, ошибок прошлых не исправить. Все непросто, лишь грусти серая печать скрипит печаль.